الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. продолжение наших уроков, связанных с толкованием книги أصول السنة إمام أحمد رحمه الله تعالى. Мы остановились на прошлом уроке с темами, связанные с судным днем. И на прошлом уроке мы с вами взяли одну из основ, на котором строится религия человека, а это вера в водоем пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассаляма. Следующая же тема, которую будет разбирать имам Ахмад, рахимахуллаху тааля, и упоминать, что эта тема является также из основ Ахля Сунна валь Джамаа, а это вера в мучения могилы. Итак, автор, рахимахуллаху тааля, говорит «Валь иману би адаби л-кабр», а это вера в мучения могилы. «Ва анна хадихи л-умма туфтану фи кубуриха», и в то, что эта община будет испытана в могилах. «Ва тусалю ани л-имани валь исламе», и спрошено об имане и исламе. «Ва ман роббуху, ва ман набийюху, ва яатихи мункарун ва накирун», и о том, кто его Господь и кто его пророк, и придут к нему, то есть к похороненному, мункар и накир. «Кейфа ша Аллаху азза ва джалла ва кейфа арада», и это будет таким образом, как это пожелает всемогущий и великий Аллах. «Ва кейфа арада», и как он захочет. «Валиману бихи ва тастыку бихи», и необходимо верить в это и принимать это. Итак, автор, рахимахуллаху тааля, упомянул, что из основ, из великих основ приверженцев сунны и единой общины является вера в мучение могилы. Мучение могилы – это то состояние или тот вопрос, на который указывает книга Аллаха, сунна его пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассаляма, а также единодушное мнение всех обладателей знания. Что касается доводов Корана, то на это указывают слова Всевышнего Аллаха в сурату Тауба, 101 аяте, где Всевышний говорит: «Сануаззибухум марратейни, сумма юраддуна иля азабин азим», «Мы подвергнем их мучениям дважды, а затем они будут возвращены к великому мучению, к великому наказанию». И смотрите, в этом аяте сурата Тауба Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля упомянул три вида наказания, сказав «Сануаззибухум марратейни», «Мы подвергнем их мучениям дважды». То есть первый вид наказания – это наказание в мирской жизни. А второй вид наказания – это наказание где? В барзахе, то есть в могиле. Это мнение, которое выбрал и которое растолковал таким образом великий табиин Катада, а также Ар-Раби ибн Анас и другая группа ученых. И также в качестве довода на наказание могилы этот аят привел ибн Раджаб, рахимахуллаху тааля, в своей книге «Ахвалюль-Кубур». А ведь потом Всевышний Аллах Субхана Таля говорит: «Сумма юраддуна иля азабин азим», а затем они будут возвращены к великому наказанию. Это где? Наказание ада, наказание Всевышнего Аллаха Субханаху Ва Тааля на том свете. Это что касается первого довода. Второй довод, указывающий на наказание и мучение в могиле, это слова Всевышнего Аллаха сурата Гафир в 46 аяте, где Всевышний Аллах говорит: «Аннару юрадуна алейха гудувва ва ашия, ва йоума тақуму ссаату адхилу аля фирауна ашадда аль-азаб». Всевышний Аллах говорит, что огонь, в который их ввергают утром и вечером, а в тот день, когда наступит час, подвергните род фараона самым суровым мучениям. Вот этот огонь, о котором говорит Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля в этом аяте, в которых ввергают род фараона утром и вечером, это и есть мучение могилы. А затем Всевышний Аллах говорит: «Судный день уже они будут наказываться самыми тяжкими и самыми суровыми мучениями». И этот также аят указывает на то, что люди будут испытаны и будут наказаны за свои деяния в могилах. И как сказал Абу Музаффар ас-Самани, рахимахуллаху тааля, что большинство обладателей знания растолковали этот аят таким образом. То, что этот аят – указание на мучение могилы. Это второй довод. Что же касается третьего довода, то это третий довод, указывающий на мучение в могиле, а это сунна пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассаляма, которая является мутаватира, которая является из числа тех хадисов, которые передаются многочисленными путями передачи. И на самом деле ученые говорят, хадисов, которые передаются многочисленными путями передачи. В вопросе «Азабуль Кабр» – мучения в могилы, их очень много. И поэтому удивительное положение тех, которые отрицают наказание в могилы. Как, например, на сегодняшнее время отрицает кто? Хизбут Тахрир. Итак, третий довод на «Азабуль Кабр» указывает хадис Бухари и Муслим от Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал: «Иза ташахада ахадукум, фалиястаиз билляхи мин арба». Если кто-либо из вас прочитает ташахуд, то пусть прибегает за защитой к Аллаху от четырех вещей и говорит: «Аллахумма инни аузу бика мин азаби джаханнам, ва мин азаби л-кабри, ва мин фитнати л-махья вал-мамат, ва мин шарри фитнати л-масихи д-джаля». «О Аллах, поистине я прибегаю к твоей защите от мучений в аду, от мучений могилы, от искушений жизни этой и смерти, и от зла искушения Дадджаля». То есть это третий довод. Четвертый довод, указывающий на то, что мучение в могиле это является истиной, хадис, который передал имам Аль-Бухари и другие со слов Аиша радиаллаху анху, что однажды она спросила пророка, саллаллаху алейхи вассаляма, является ли мучение могилы истиной, и на что пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал: «Да, наказание могилы является истиной». Пятый довод, указывающий на мучение в могиле, хадис, который передал Ибн Аббас, радиаллаху анху, что пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, однажды проходил мимо двух могил и сказал: «Иннахума ля юаззабани, ва ма юаззабани фи кабир». Поистине эти двое подвергаются мучениям, и они подвергаются мучениям не за большой грех. А затем пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал: «Да, что же касается одного из них, فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنَ الْبَوْلِ», то он не прикрывался от собственной мочи. А что касается другого, فَكَانَ يَمْشِ بِالنَّمِيمَ, то он распространял сплетни. Это пятый довод. Шестой довод, указывающий на мучение в могилах, это иджма. Единодушное мнение всех обладателей знания, которые пишут свои книги в вопросах акиды, все они упоминают о том, что из основ Ахли Сунна валь Джамаа, а это вера в мучение могилы. И на самом деле доводов, указывающих, будь это с Корана, мы еще не все аяты привели, будь это с хадисов пророка, саллаллаху алейхи вассалям, мы не все хадисы привели. Указания на мучение могилы, их множество. И поэтому одна из важных основ Ахли Сунна валь Джамаа, это является вера в мучение могилы. Более того, как упомянул великий ученый шейх Мухаммад Насруддин аль-Альбани, рахимахуллаху тааля, и другие, что хадисы относительно «Азабуль Кабр» в вопросе мучения могил являются «мутаватира», то есть являются из числа тех хадисов, которые передаются многочисленными путями передачи. Поэтому «Азабуль Кабр» – мучение могилы – это тот вопрос, на который указывает книга Аллаха, сунна его пророка, саллиллаху алейхи вассалям, а также единогласное мнение обладателя знания. Однако те, кто отрицает это муатазириты и те, кто последовал за ими в этом вопросе. Затем, братья, когда ученые говорят слово «азабуль кабр», выражение «мучение могилы», под этим имеют они в виду мучения, наказания, которые произойдут после смерти человека. Даже если, например, допустим, человек умер, будучи распятым на столбу или где-то, или умер, утонув в реке или в море, то такой человек также входит в понятие «азабуль кабр», то есть «мучение в могиле». То есть наказание могилы в отношении тех людей, которых мы только что упомянули, а также других людей, которые не были похоронены в могилах, на них тоже употребляются вот эти слова «азабуль кабр» – мучение в могиле, которое произойдет после смерти. Поэтому не является условием того, чтобы человек наказывался в могиле, чтобы он был похоронен в этой могиле. Нет. Однако даже если человек и не похоронен в какой-либо могиле, а вообще, либо его съело какое-либо хищное животное, либо он утонул, либо что-то с ним произошло так, что его не смогли похоронить, в этом случае также к нему применяется эта вещь, как мучение могилы. Поэтому еще раз повторяю, что «азабуль кабр», когда ученые говорят «азабуль кабр», то есть имеют в виду наказание, мучение, которые будут после смерти. как об этом упомянул Ибн Аль-Кайим, рахимахуллаху та'аля, в своей книге «Ар-Рух» – «Душа». Следующий вопрос, который важно понять, о том, что основа у нас в том, что «Адаб аль-Кабр» – мучения могилы у Ахли Сунна валь-Джамаа, они касаются как души, так и тела человека. Да, есть разногласия среди Ахли Сунны в вопросах того, может ли только душа наказываться без тела. Некоторые говорят, что может только душа наказываться без тела. А может ли только тело наказываться без души? В этом вопросе также есть два мнения среди Ахли Сунна валь-Джамаа. Однако основа у нас в этом вопросе, основа, еще раз, когда я говорю основа, братья, записывайте эти слова «основа». Это та вещь, которая пригодится вам на всю вашу жизнь. Это основа, на которой зиждется все остальное, на которой основывается все остальное, и от которого исходят все другие ответвления. Поэтому мы говорим «основа» у Ахли Сунна валь-Джамаа, что наказание могилы, оно применяется и касается как души, так и тела. Дальше имам Ахмад, рахимахуллаху та'аля, в этих же словах, которые мы с вами только что недавно прочитали, он сказал «Ватуссалю аниль имани валь-исляме». И то, что эта община, она будет спрошена об имане и исламе. «Ваман раббуху, ваман набийюху» и о том, кто его Господь и кто его Пророк. «Ваятихи мункар ва накир» и придут к нему мункар и накир. «Кейфа ша Аллаху азза ва джалля ва кейфа арад Аллах». То есть, таким образом, как это пожелает всемогущий и великий Аллах, и как он этого захочет, «Валь иману бихи, ват тасдыку бихи» и необходимо верить в это и принимать это. Следующий вопрос, на который указывает имам Ахмад, рахимахуллаху та'аля, а это «Аль-фитна фил-кабр», то есть искушение в могиле. Есть две разницы, братья. Есть мучение в могиле, это одна вещь, а есть искушение в могиле. Когда ученые говорят «искушение в могиле», то под этим подразумевается вопрос двух ангелов – Мункара и Накира. Под этим термином имеется в виду «фитна фил-кабр», то есть «искушение в могиле». Имеется в виду, когда придут два ангела, которых зовут Мункар и Накир, и начнут спрашивать похороненного человека об трех вопросах. Как это достоверно передается в хадисе у имама Тримиди от Абу Хурайра, радиаллаху анху. И на это также указывают в своих книгах по акиде имамы Ахли Сунна валь-Джамаа, как на это упомянул сам же имам Ахмад, рахимахуллаху та'аля, в этой книге, которую мы с вами сейчас читаем. Также об этом упомянул Абу Зур'а ар-Рази, а также об этом упомянул Абу Хатим ар-Рази. Также об этом упомянули другие имамы Ахли Сунна в своих книгах по вопросам вероубеждения. Поэтому, вне всякого сомнения, придут два ангела и будут спрашивать каждого. И то, что их имена будут Мункар ва Накир, в этом нет никакого сомнения, это является достоверным, приведенным в шариате. И это отрицают только муаттазилиты и те, кто последовали за ним. Однако Ахли Сунна валь-Джамаа, вне всякого сомнения, верят во все это и в то, что имена двух ангелов – Мункар и Накир. Затем имам Ахмад, рахимахуллах та'аля, упомянул, что то, о чем будут спрашиваться в могиле, и это три вопроса – «Ман раббук», «Вама динук», «Ваман набийюк», «Кто твой Господь», «Какова твоя религия» и «Кто тот пророк, который был послан тебе?» Это длинный хадис, который передается от Аль-Бара ибн Азиба, радиаллаху анху, который передал имам Ахмад и другие. Этот хадис приводится в виде марфуа и маукуфа, то есть в виде сообщений от пророка, саллиллаху алейхи салям, а также в виде сообщений от самого Аль-Бара ибн Азиба, радиаллаху анху. Также необходимо уточнить два вопроса, братья. И на этом этот вопрос закончим. Первый вопрос, то, что общеизвестно у нас, что вопросы, которые будут спрашиваться в могиле, это три вопроса. Некоторые добавляют к этим трем вопросам еще четвертый вопрос. И однако ответ на это является следующим. Те, которые говорят, что не только три вопроса будут задаваться в могиле. Либо мы говорим, если будут задаваться больше трех вопросов, что имеется в виду? Либо это будут задаваться эти вопросы только некоторым людям, либо эти сообщения все являются недостоверными относительно того, что будут задаваться еще помимо трех вопросов другие вопросы. И вот этот второй ответ, то что эти все сообщения являются недостоверными, это более правильное мнение в данном вопросе. И таким образом эти два ответа привел Ас-Суюти, рахимахуллаху та'аля, в своей книге «Шарх ас-Судур». И второй момент, который хотелось упомянуть, что это также очень важно понять, братья, что каждый мусульманин, который засвидетельствовал «Ля Иляха Илля Аллах Мухаммад Ар-Расулюллах», ответит на вопросы могилы. Каждый мусульманин. Даже если он является грешником или является нечестивым. Ибо в хадисе пришло деление на две категории. Либо ответит человек, либо не ответит. Что касается того, кто не ответит, в хадисе имеется в виду неверующий человек или лицемер. Либо в хадисе имеется в виду тот, который ответит на эти три вопроса, а это является верующим. Поэтому мы еще раз говорим о том, что каждый мусульманин, находясь в могиле, ответит на эти три вопроса. Однако, как упомянул Аль-Куртуби, рахимахуллаху тааля, что люди будут отличаться друг от друга в ответах на эти вопросы в зависимости от той веры, которую они придерживались. Совершенна ли у него вера или несовершенная? И поэтому мы говорим, что каждый мусульманин, он обязательно ответит на эти три вопроса. Но что же тогда такое азабуль-кабр? Что же такое тогда мучение могила? Под мучением могилы имеется в виду, что человек, даже если и он ответит, это не означает, что он может даже спастись от мучения могилы. Нет, человека могут наказывать за его грехи, которые он не покаялся в этой жизни. Как, например, человека могут наказывать за то, что он прелюбодействовал. Мусульманин прелюбодействовал, или мусульманин распивал спиртные напитки и умер в итоге. Или мусульманин занимался риба, ростовщичеством, и за это он будет караться мучением в могиле и так далее. Но на эти вопросы каждый мусульманин ответит могилы. А адаб-ль-кабр, мучение в могиле, это будет за те грехи, которые он совершал в этом мире. Как об этом упомянул Сафарини в своей книге в Шархе на Акиду, а также об этом упомянул Ибн Хаджар и другие, рахимахумуллаху та'аля. Это что касается вопросов, о котором сказал имам Ахмад, рахимахуллаху та'аля, валь-иману би азаб аль-кабр, вера в мучение могилы.